Глава 97. Роберт Лэнгдон смотрел сверху вниз на Сиену Брукс, сгорбившуюся у штурвала катера, и тщетно пытался понять происходящее. «Я знаю, что вы презираете меня», — прорыдала она, глядя на него сквозь слезы. «Презираю вас», — воскликнул Лэнгдон. «Да я понятия не имею, кто вы такая. Вы только и делали, что лгали мне». «Я знаю», — тихо сказала она, — «простите меня. Я пыталась сделать то, что считала правильным». «Распространить чуму?» «Нет, Роберт, вы не понимаете». «Я отлично все понимаю», — возразил Лэнгдон. «Вы влезли в воду, чтобы разорвать мешок из солюблона. Вы стремились высвободить вирус зубриста, пока не приняты меры по локализации». «Мешок из солюблона?» Сиена смотрела на него недоуменно. «Не знаю, о чем вы говорите, Роберт. Я спустилась в водохранилище, чтобы не дать вирусу Бертрана распространиться, чтобы выкрасть его и уничтожить навсегда, чтобы никто, включая доктора Сински и ВОЗ, не мог его изучать». «Выкрасть? Но что плохого могла сделать ВОЗ?» Сиена испустила долгий вздох. «Вы многого не знаете, Роберт, но все это уже не важно. Мы очень сильно опоздали. У нас не было никаких шансов». «Как не было шансов? Вирус должен был выйти на свободу завтра. Зубрист выбрал эту дату, если бы вы не вошли в воду...» «Роберт, я не выпускала вируса!» — закричала Сиена. «Я вошла в воду, чтобы его найти, но было уже поздно. Там ничего не было». «Не верю», — сказал Лэнгдон. «Знаю, что не верите, и не виню вас в этом». Она сунула руку в карман и достала намокший буклет. «Но, может быть, это поможет вам поверить?» Она кинула буклет Лэнгдону. Нашла незадолго перед тем, как войти в воду. Он поймал сложенный лист и открыл. Это была программка 7 ежедневных исполнений Данте-симфонии. «Посмотрите на даты», — сказала она. Лэнгдон прочел даты, потом, удивленный, прочел их еще раз. Почему-то он был уверен, что сегодняшний концерт был первым из 7, организованных для того, чтобы целую неделю люди приходили в зараженный зал. Программка, однако, говорила иное. «Сегодня был заключительный концерт?» — спросил Лэнгдон, подняв глаза на Сиену. «Оркестр уже неделю как играл?» Сиена кивнула. «Я была так же удивлена, как вы». Она помолчала, угрюмо глядя на Лэнгдона. «Вирус уже выпущен, Роберт. Выпущен неделю назад». «Этого не может быть», — возразил Лэнгдон. «Ведь дата завтра. Зубрист даже сделал табличку с завтрашним числом». «Да, я видел ее в воде». «То есть вы знаете, что у него на уме был завтрашний день?» Сиена вздохнула. «Роберт, я скрывала от вас то, как хорошо я знала Бертрана. Он был ученый. Он был нацелен на достижение результата. Сейчас мне ясно, что дата на табличке — это не дата высвобождения вируса. Тут другое, тут кое-что более важное для его целей». «Что именно?» Взгляд Сиены стал мрачно-торжественным. «Это дата глобального насыщения. Математически предсказанный момент, после которого вирусом будет заражен весь мир, все люди до единого». Лэнгдона пробрала дрожь до самого нутра, и все-таки он не мог отделаться от подозрения, что Сиена лжет. Он видел в ее версии прокол, и, кроме того, она уже доказала, что верить ей нельзя ни в чем. «Одна проблема, Сиена», — сказал он, глядя на нее в упор, — «если эта чума уже разошлась по всему миру, почему люди не заболевают?» Сиена отвела взгляд, вдруг не способная смотреть ему в глаза. «Если эта чума гуляет целую неделю, — не отступал Лэнгдон, — почему люди не умирают?» Она медленно повернулась к нему. «Потому что, — начала она, — слова застревали у нее в горле, Бертран не чуму создал». Ее глаза опять налились слезами. «А кое-что намного более опасное».